Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Открываем нашу очередную 1041-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Начнем сегодняшнюю программу с письма нашего слушателя из Украины Александра Дедищева. Он пишет: «В 1038 выпуске «Клуба DX» передавалось расписание выхода этой программы в летнем сезоне. Ведущий допустил ошибку, сказав, что программа будет выходить по понедельникам и средам в 21:47, время всемирное. На самом деле передача выходит по воскресеньям и вторникам в 21:47 по московскому времени, это уже получается 1:47 утра понедельника и среды соответственно». Конец цитаты. Александр, спасибо за поправку, вы абсолютно правы, приношу свои извинения за такую невнимательность. И сразу же должен поправиться относительно своего другого сообщения в прошлой программе о новых трансляциях программ «Голоса России» и «Швейцарии» на средних волнах. Я привел расписание без учета перехода на летнее время, а следовательно ошибся на 1 час. Таким образом, расписание этих трансляций должно выглядеть так: с 10 до 12, с 15 до 17 и с 18 до 19 на немецком, с 17 до 18 на итальянском и с 19 до 21 часа на французском языке. Еще раз приношу свои извинения за неточную информацию. И еще одно сообщение нашего коллеги Александра Дедищева, которое он опубликовал на российском DX-портале. В наступившем летнем сезоне религиозный вещатель FEBC ввел новую трансляцию в направлении СНГ с территории Филиппин. Программа в эфире с 15 до 16 часов на частоте 13 620 кГц. Передатчик мощностью 100 кВт расположен в Бакауэ, азимут трансляции 323 градуса. Вещание ведется на русском языке, за исключением программы на украинском языке с 15:45 до 16:00 по воскресеньям. Передаются программы, подготовленные студиями «Теос». Согласно журналу наблюдений на российском DX-портале, прием новой трансляции в Полтаве удовлетворительный, добивает сигнал и до Москвы. Мне остается лишь добавить, что программы студии «Радио Теос» транслирует и еще одна коротковолновая радиостанция KFBS с Северных Марианских островов. Время этих трансляций в текущем сезоне с 11 до 13, частота 11 650 кГц, мощность передатчика также 100 кВт. В отдельные дни недели с 12 до 13 передаются программы на других языках народов России. Хочешь быть уверенным завтра? Слушай нас сегодня. Радио «Теос». Бог в помощь. Болгарский бюллетень DX Mix News пишет, что с 1 апреля Channel Africa из Южноафриканской Республики транслирует свои передачи на коротких волнах не ежедневно, как это было раньше, а только с понедельника по пятницу. Текущее расписание выглядит следующим образом: с 3 до 3:55 частота 5980 кГц, мощность передатчика 250 кВт, азимут 19 градусов, с 3 до 4:55 3345 кГц, 100 кВт, 5 градусов, с 5 до 7:55 7230 кГц, также 100 кВт в этом же направлении, с 6 до 6:55 частота 15255 кГц, мощность 250 кВт, азимут 328 градусов. С 8 до 12 используется частота 9625 кГц, мощность 100 кВт, азимут 5 градусов. Все вышеперечисленные трансляции на английском языке. С 12 до 14 часов также на частоте 9625 кГц через этот же передатчик в этом же направлении идут трансляции на африканских языках. С 14 до 16 на этой же частоте трансляции на португальском и английском языках. С 15 до 15:55 частота 15 660 кГц, мощность 250 кВт, азимут 5 градусов на языке суахили. С 16 до 16:55 15 235 кГц, мощность 250 кВт, азимут 340 градусов на французском языке. И с 17 до 17:55 9 675 кГц, 500 кВт, азимут 330 градусов на английском языке. Тот же источник сообщает об изменениях в расписании трансляции программ Южноафриканской радиолиги на английском языке. Изменения коснулись одной трансляции, которая идет по понедельникам с 16:30 до 17:30 на частоте 3230 кГц, мощность передатчика 100 кВт, азимут 0 градусов. Первый эфир остался без изменений с 8 до 9.00 на частоте 7205 кГц через передатчик мощностью 100 кВт в направлении 0 градусов и 17570 кГц 250 кВт азимут 19 градусов. Эта трансляция идет по воскресеньям. В настоящее время данная программа единственная отдельно выходящая для радиолюбителей на вещательных диапазонах. Все остальные программы идут в сетке различных широковещательных станций. Трансляцию программы Южноафриканской радиолиги спонсирует корпорация Сентек, в чем распоряжении находятся кратковолновые передающие мощности в Мейертоне, Южная Африка. This is ZS6SRL. The program Amateur Radio Mirror International will be broadcast on this frequency. At 10 hours Central African Time, 0800 hours UTC. Please stay tuned. Президент общества радио Румания Деметер Андрас Истван заявил во вторник 5 апреля в Сенате Румынии, что рассматривает возможность проникновения на молдавский рынок путем выкупа одной из молдавских радиокомпаний. Об этом информационное агентство ОНРУ сообщает со ссылкой на молдавское агентство международной информации «Омега». Радио Румания – это румынское национальное радио. Как отметил Истван, компания намерена выкупить мажоритарный пакет молдавской радиостанции «Арена-ФМ». Директор румынского радио уточнил, что в настоящий момент молдавская компания является новостным порталом. В то же время, подчеркнул он, эта радиостанция уже располагает частотами и необходимой инфраструктурой для покрытия 70% территории Молдавии. Цитата. «Мы пришли с предложением и решением проблемы, которая обсуждается вот уже 20 лет, проблемы присутствия румынского радио в Молдавии. Наше решение предполагает модель BBC, которая имеет в Румынии филиалы и юридических лиц. Была исследована возможность приобретения мажоритарного пакета предприятия «Арена-ФМ». В случае приобретения его, румынское радио сможет сказать свое веское слово в структуре будущего молдавского юридического лица», заявил президент общества «Радио Румыния». Малоизвестная, заявленная в документах Координационного совета по телерадиовещанию Молдовы, как негосударственная музыкально-информационная радиостанция, за короткий период получила частоты на вещание в Кишиневе, Бендерах, Кагуле, Причанах, Дрокии, Единцах и Унгенах, говорится в сообщении информагентства. Надо сказать, что в настоящее время внутреннее вещание румынского национального радио использует 10 мощных длинно- и средневолновых передатчиков от 100 до 400 кВт. Назову частоты по справочнику WRTH 2011 года. Это 153, 558, 630, 756, 855, 909, 1053, 1152, 1179 и 1458 кГц. Передатчики меньшей мощности, кстати, тоже неплохо принимаются на довольно большом расстоянии. Вот пример записи программы «Радио Тарго Муреш», которая на немецком языке звучит как «Радио Ноймаркт». Частота 1197 кГц. Мощность передатчика здесь всего 15 кВт. Время 18.00. Прием велся в Москве пользователем DX-портала под ником «Listener» на приемник «Деген 1103» без дополнительных антенн, то есть на средних волнах использовалась встроенная ферритовая антенна приемника. Hier ist Radio Neumarkt mit dem Programm in deutscher Sprache. Es war soeben 21 Uhr. Sie empfangen uns auf den Frequenzen 1197, 1323 und 1593 kHz der Mittelwelle. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Seien Sie herzlich willkommen. Gardinese begrüßt Sie heute Abend. Zu Sender beginnt die Meldungen des Tages. В дополнение к этому и навещание, которое входит в структуру румынского национального радио, транслируется на коротких волнах на 12 языках, включая румынский, русский и украинский. В связи со всем вышесказанным, и не только, возникает вопрос о целесообразности подобного приобретения. Дело в том, что FM-станции, конечно же, предлагают вещание с лучшим, нежели AM-качеством. Но когда речь заходит о политических противоречиях, вещание FM-станции может быть ограничено не только зоной прямой видимости, что является предметом для отдельного разговора, но и другими, силовыми методами. Например, просто отключено по чьему-то распоряжению. Один из таких недавних примеров приводит организация «Репортеры без границ», цитату из которой приводит в своем блоге известный специалист в области радиовещания Ким Эндрю Эллиот. Речь идет о трансляциях международного французского радио в Бенине. Они были прерваны утром 29 марта, когда на волнах местной FM-станции шла программа международного французского радио, посвященная прошедшим 13 марта президентским выборам в этой стране. Результаты этих выборов оспариваются оппозицией, а данная программа проходит с участием слушателей и имеет большую популярность. Репортеры «Без границ» сообщают, что это уже второй срыв трансляции РФИ менее чем за год. Так что комментарии, как говорится, тут излишним. Возвращаясь к румынскому радио, приведу текущее расписание вещания Интеррадио Румынии на русском языке согласно данным самой радиостанции. С 4.30 до 5.00 используются частоты 7390 кГц в цифровом формате DRM и 9800 кГц в обычном аналоговом режиме. С 13.30 до 14.00 частоты 11835 и 15140 кГц и с 15 до 16 частоты 9690 кГц в аналоговом режиме и 11615 кГц в цифровом режиме DRM. Кроме этого, трансляции идут в интернете, на спутнике Hotbird и на волнах Всемирной радиосети в Москве на частоте 738 кГц. Подробное расписание, равно как и информацию о вещании на других языках, можно найти на сайте румынского иновещания по адресу www.rri.ro. Наша очередная встреча в эфире на сегодня подошла к концу. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Дмитрий Максимов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.